Я захохотал. Нет, король Лир призывал к иному. Мы записывали «Король Лир» радиопостановку. Где? Как, то есть, где? На работе. Я же звукооператор на радио. Она отвернулась, снова уводя глаз и круглый холмик носа за кулису волос. Вы думаете, я уж совсем серая? И король Лир не слыхала? В виде девушка из предместья. Кто вас так называл? Называл один. Ладно, выпьем за Зинкину серость. Она ткнула в мой стакан боком своего. Стакан она держала растопыренной короткопалой пятерней, точно дошкольник кружку с молоком. Однако отпила только глоток. Вообще-то точно. У нас все девчонки культурнее меня. А вот режиссеры всегда ищут, где Зина, где Зина. Потому что я на один слух могу поймать букву и одну нотку вырежу. И в наложениях у меня никаких чихов не бывает. Иногда на четырех аппаратах сразу работаешь, и все тип-топ. Пусть даже пять. Это нам ничто иное. Что-то жалостное было в Зининой хвастливой отваге. Я обнял ее, и она, приткнувшись к моей подмышке, совсем исчезла под рукой. Я переложил стакан в левую руку и выпил все. Потом я поцеловал ее в губы. Сначала она не сопротивлялась, но внезапно отдернула голову и затрясла челкой. «Не надо, не надо, Кирилл Петрович, не надо». Но мне уже не хотелось отпускать ее. Я плотнее прижал к себе маленькое угловатое тельце. «Ну почему? Ну почему?» Она вырвалась, и я увидел, что у нее светлые-светлые глаза. Они точно вынырнули из-под челки, жалобные и испуганные. «Потому что я вам никто, а вы мне кто-то. Если бы вы мне тоже были никто». Потом глаза ее стали еще больше и светлее, потому что в каждом возникло по слезе. И смеяться тут нечего. Я не над тобой. В общем-то, я не врал. Я улыбнулся потому, что мне показалось забавным. Она так подробно отвечает на этот сакраментальный вопрос. Но почему? Все мужчины всегда лопочут в такие моменты это самое «почему» вовсе не в расчете на разъяснение. Вопрос, так сказать, риторический. Женщины, с которыми я был связан, отлично это понимали. А она пустилась в объяснение. «Надо мной», сказала Зина убежденно. «Вы же не разговариваете даже со мной. Вы со своими мыслями разговариваете. Ведь верно?» «Верно», сказал я. «Я пойду». «Иди, приходи как-нибудь за спичками». Когда она пробегала мимо окна, глухой стук ткнулся в стекло. Видимо, Зина задела ветку, и та отшвырнула в окно снега. Наконец приехала Кира. Я говорю «наконец» совсем не потому, что так уж не мог дождаться ее. Но я знаю, что она выжидала 2 недели и высчитывала дни, чтобы получилось подольше. Кира изо всех сил старается не быть обременительной, и то и дело дает мне почувствовать, что ее присутствие в моей жизни –